Камни катапульт и обломки зданий, снесенных в целях защиты, образовали груды развалин среди улиц. В самые спокойные часы толпа народа вдруг с криками пускалась бежать, а с высоты Акрополя огни пожаров казались разбросанными по террасам пурпуровыми лохмотьями, которые кружил ветер. Три больших катапульты действовали непрерывно. Причиняемые ими опустошения были ужасны. Голова одного человека отскочила на фронтон дома сисситов. На улице Кинидзо рожавшая женщина была раздавлена глыбой мрамора, а ее ребенка вместе с ложем отнесло до перекрестка Ценосина, где оказалось и одеяло. Больше всего раздражали снаряды прачников. Они падали на крыши, в сады, во дворы, в то время как люди сидели, тяжело вздыхая за жалкой трапезой. Страшные снаряды снабжены были вырезанными на них надписями, которые отпечатывались на теле раненых. И на трупах можно было прочесть ругательства вроде «свинья, шакал, гад», а иногда насмешки «вот тебе» или же «по делам мне». Часть вала, которая тянулась от угла порта до цистерн, была пробита. Жители Малки оказались запертыми таким образом между старой оградой Бирсы и варварами. Но все были заняты укреплением стен и тем, чтобы сделать ее как можно более толстой и высокой. Им некогда было думать о жителях Малки. Их оставили без защиты, и они все погибли. Несмотря на то, что их ненавидели, гибель их вызвала возмущение против Гамилькара. На следующий день он открыл ямы, где хранился хлеб, и его управители роздали этот хлеб народу. В течение трех дней все ели до отвала. Но жажда от этого сделалась еще более невыносимой, и все время они видели перед собой нескончаемую струю чистой воды, падавшей из акведука. Гамилькар не пал духом. Он надеялся на какой-нибудь случай, на что-нибудь решающее, необычайное. Его собственные рабы сорвали серебряные листы с храма Мелькарта. Из порта при помощи воротов извлекли четыре длинных судна и доставили их к подножию Маппал, проделав отверстие в стене, которая обращена была к берегу. На этих судах рабы Гамилькара отправились в Галлию, чтобы достать там за какую угодно цену наемников. Гамилькар был в отчаянии, что не мог снестись с царем нумидийцев, так как знал, что он стоит позади варваров, готовый на них броситься. Но Наргавас не был достаточно силен, чтобы отважиться на это одному. Суфет велел поднять вал на 12 пядей, собрать в Акрополе весь строительный материал из арсеналов и еще раз исправить машины. Для закручивания катапульт обычно употребляли длинные сухожилия быков или поджилки оленей. Но в Карфагене не было ни оленей, ни быков. Гамилькар попросил у старейшин, чтобы их жены пожертвовали свои волосы. Все жены согласились на жертву, но волос оказалось недостаточно. В домах сисситов содержались 1200 взрослых рабынь, предназначенных в наложницы для Греции и Италии. Их волосы, упругие благодаря постоянному умащиванию, вполне годились для военных машин, но убытки были бы потом слишком велики. Поэтому решили взять лучше волосы у жен плебеев. Совершенно равнодушные к благу Отечества, женщины из народа при появлении слуг старейшин с ножницами в руках поднимали отчаянный вопль. Новый взрыв бешенства поднял дух варваров. Видно было издали, как они смазывали свои машины жиром мертвецов, другие вырывали у мертвецов ногти и сшивали их, сооружая таким образом панцири. Они придумали еще заряжать катапульты сосудами, полными змей, привезенных неграми. Глиняные сосуды разбивались о каменные плиты. Змеи расползались и кишели в таком количестве, точно выходили из самых стен. Варвары, недовольные своим изобретением, стали его совершенствовать. Их машины начали выбрасывать всевозможные нечистоты, человеческие испражнения, куски падали, трупы. Появилась чума. У карфагенян выпадали зубы, и десны их побелели, как у верблюдов после долгого пути. Машины расставили на насыпи, хотя она еще не достигала высоты вала. Перед 23 башнями укреплений города стояли теперь еще 23 деревянных башни. Снова установили все таллиноны, а посредине, немного позади, виднелась страшная стенобитная башня Деметрия Полиакрета, которую Спендию удалось наконец соорудить. Пирамидальная, как Александрийский маяк, она была высотой в 130 локтей и шириной в 23, в 9 этажей, суживавшихся к вершине и защищенных бронзовой чешуей. В башне были пробиты многочисленные двери, за которыми находились солдаты. На верхней площадке стояла катапульта, и рядом с нею два стреломета. Тогда Гамилькар приказал воздвигнуть кресты для всех, кто заговорит о том, чтобы сдаться. Даже женщин привлекали к работе. Все спали на улицах и с тревогой ожидали событий. Однажды утром, незадолго до восхода солнца, был седьмой день месяца Низана, они услышали страшный крик, поднятый варварами. Гремели оловянные трубы, большие пафлагонийские рога ревели, как быки. Все вскочили и бросились к валу. Целый лес копий, пик и мечей щетинился у подножия. Лес ототринулся к стенам, зацепляя за них лестницы, и в отверстиях амбразур появились головы варваров. Бревна, поддерживаемые длинными рядами солдат, ударялись о ворота. Туда, где насыпь не доходила до верха вала, наемники, чтобы разрушить стену, приходили сомкнутыми рядами. Первый ряд сидел на корточках, второй сгибал колени, остальные поочередно поднимались все выше, до последних, стоявших во весь рост. В других местах, чтобы подняться на стену, самые высокие шли впереди, самые низкие — в хвосте. Все левой рукой упирали щиты в шлемы и так тесно соединяли их краями, что были похожи на больших черепах. Снаряды скользили по этим косым рядам. Карфагеняне бросали жернова, толкачи, чаны, бочки, кровати — все, что представляло тяжесть и могло убивать. Некоторые подстерегали варваров в амбразурах с рыбацкими сетями. Когда варвар подходил, он запутывался в петлях и бился, как рыба. Осажденные сами разрушали стенные зубцы. Куски стены отпадали, поднимая страшную пыль. Катапульты с насыпи выпускали снаряды друг против друга. Камни сталкивались и разлетались на тысячи кусков, падавших дождем на воинов. Вскоре две толпы сплотились в толстую цепь человеческих тел. Она выпячивалась в промежутках насыпи и несколько растягивалась с обоих концов, непрерывно катилась, не подвигаясь вперед. Солдаты охватывали друг друга, лежа ничком, как борцы. Женщины, свесившись с амбразур, поднимали вой. Их стаскивали за покрывало, и белизна их обнажавшегося тела сверкала под руками негров, которые вонзали в них кинжалы. Трупы, сдавленные толпою, не падали. Поддержанные плечами соседей, они по нескольку минут стояли с остановившимся взглядом. Некоторые, у кого виски были пробиты насквозь дротиками, качали головой, как медведи. Рты, раскрывшись для крика, оставались открытыми, отрубленные руки отлетали вверх. Много совершалось подвигов, о которых долго рассказывали потом уцелевшие. С деревянных вышек и каменных башен летели стрелы. Таллиноны быстро шевелили своими длинными реями, и когда варварам удалось разрушить под катакомбами старое кладбище предков, они стали бросать в карфагенян плиты с могил. Под тяжестью слишком нагруженных корзин канаты иногда лопались, и сгрудившиеся в корзинах солдаты, воздевая руки, падали с высоты. До полудня ветераны гоплитов упорно осаждали тенью, чтобы проникнуть в порт и разрушить корабли. Гамилькар велел разложить на крыше Камона огонь из морской соломы. Дым ослеплял варваров, и они свернули налево, подкрепляя своими полчищами ужасную толпу, которая толкалась в Малке. Синтагмы, особо составленные из силачей, пробили трое ворот. Высокие заграждения из досок, утыканные гвоздями, остановили их. Четвертые ворота легко уступили напору. Варвары бегом кинулись через них и скатились в ров, где устроены были западни. В юго-западном углу Авторит со своим отрядом разрушил стену, расселины которой были заткнуты кирпичами. За стеной дорога шла вверх, и они легко поднялись по ней. Наверху, однако, оказалась вторая стена, сложенная из камней и длинных поперечных балок, чередовавшихся как поля шахматной доски. Это была гальская кладка, которую Суфет применил в создавшемся положении. Галам казалось, что они очутились перед одним из городов своей родины. Они нехотя вели атаку и были вскоре отброшены. От Камонской улицы до овощного рынка все дороги были теперь в руках варваров, и сомниты приканчивали умирающих рогатинами или же, поставив ногу на стену, глядели вниз на дымящиеся развалины и на возобновляющуюся вдали битву. Прачники, расставленные позади, продолжали метать снаряды. Но от долгого употребления пружины арканонийских пращей сломались, и некоторые солдаты стали, как пастухи, бросать камни рукой, другие запускали свинцовые шары кнутовищем. Зарксас с черными волосами до плеч кидался во все стороны и увлекал за собой балиаров. Две сумки висели у него с боков. Он беспрестанно опускал в них левую руку, а правая кружилась подобно колесу боевой колесницы. Мато сначала избегал вступать сам в бой, чтобы лучше руководить всем войском варваров. Он появлялся то вдоль залива у наемников, то близ лагуны у намидийцев, то на берегу озера среди негров, Из глубины равнины он гнал к линиям укреплений толпы непрерывно прибывавших солдат. Мало-помалу он приблизился к стенам. Запах крови, вид резни и гром труб воспламенили его сердце. Он вернулся в свою палатку и, сбросив панцирь, надел львиную шкуру, более удобную для битвы. Львиная морда надевалась на голову, окружая лицо кольцом из клыков. Две передние лапы скрещивались на груди, а задние спускались когтями ниже колен.